Глава первая. 15 лет спустя. «Пока, Джон, надеюсь, эта ночка пройдет для тебя, как всегда, спокойно». «Пока-пока, доктор Ирвинг. Надеюсь, что ваша ночь пройдет не в пример моей, как можно более весело и неспокойно». 40-летний чернокожий охранник Джон Пакс в ответ помахал мне рукой и снова углубился в свое привычное занятие — разгадывание кроссвордов. Каждый день вот уже 4 года мы прощаемся одинаковым образом, и, как ни странно, это доставляет мне радость и вносит желанное спокойствие и нотку постоянства в мою жизнь. Умиротворенно улыбнувшись при мысли о спокойствии, я устало потопала к стоянке, где каждое утро оставляла свой маленький скромный форт. Завела машину и решила постоять на улице, пока салон не охладится настолько, чтобы я уже через секунду не превратилась в тушеный овощ. В этом году жара в Нью-Йорке достигла максимальных отметок, и даже сейчас, глубоким июльским вечером, было наверняка не меньше 35 градусов по Цельсию. Пока машина остывала, заставляя кондиционер работать на максимальной мощности, я в очередной раз удовлетворенно окинула взглядом 30-этажное здание Ecol Pharmaceuticals, фармацевтической компании, в которой я трудилась последние 4 года. Эта твердыня из стекла и бетона могла бы заставить сойти с ума любого из моего вида, но не меня. Именно здесь, в этом каменном, плавящемся от духоты и зноя месте, я чувствовала себя в безопасности и покое. Закрывшись в своей лаборатории и проводя большую часть рабочего времени, зачастую и свободного тоже, в работе над исследованиями, я могла расслабиться и забыться, не вспоминая поминутно о прошлом и не размышляя о не слишком радужном будущем. И хотя единственная подруга Джен последнее время часто упрекает меня в паранойи и социопатии, я не спорю с ней. Ведь она человек, и открыться перед ней полностью я никогда не смогу. А очень скоро вообще придется с ней расстаться, как ни больно и грустно это будет для меня. Мне 30 лет, а выгляжу я в лучшем случае как 20-летняя девушка. Поэтому каждое утро мне приходится прилагать некоторые усилия, чтобы с помощью макияжа чуть прибавить возраста и придать солидности своему юному облику. Но это не сильно спасает меня от завистливых вздохов коллег и удивленных взглядов встречных людей. И слава богу, пока только людей, ведь любой встречный оборотень или верк, как часто между собой именуют себя представители моего вида, может означать для меня смертельную угрозу. Меня могут узнать и вернуть обратно в стаю. Я потратила 15 лет, налаживая новую жизнь среди людей, чтобы занимать сейчас свою должность, получать честно заработанные, к тому же, неплохие деньги, да еще добиться уважения коллег и признания моих способностей и таланта химика в узком кругу ученых, работающих в той же сфере, что и я. Через 15 лет униженная, изнасилованная и осиротевшая девочка, которой я была когда-то, превратилась в осторожную, умную и готовую к любым неприятностям женщину. Чудом выбравшись с территории стаи Дурс, я примкнула к бродячему цирку в качестве ручной волчицы и целый год проработала в нем, живя в клетке и не обращаясь в человека. Я чуть не потеряла себя, пребывая исключительно в звериной сущности, но все же смогла удержаться на грани, и однажды ночью, украв деньги из кассы и одевшись в чужие вещи, я начала новую жизнь. Жизнь человека. Благодаря тому, что я оборотень, я имею потрясающую память и, к тому же, хорошую физическую форму. Постоянно испытывая сильнейший страх быть пойманной своими соплеменниками, я все же осталась жить в Северной Америке, лишь переехала подальше, на северо-восток. Всеми правдами и неправдами я выправила документы на свое истинное имя и выдуманную фамилию – Илана Ирвинг, а затем поступила в Массачусетский технологический институт. Мне повезло неимоверно. Я блестяще сдала стандартные экзамены и набрала высшие баллы, но и заинтересовались. Часть оплаты за учебу взял на себя институт. Правда, впоследствии он вернул себе все доцента, благодаря моей успешной деятельности в исследовательском центре. Я по ночам подрабатывала себе на жизнь в кафешках и ресторанах, мыла посуду, убирала помещения и выполняла любую другую поденную работу. И нянькой была, и выполняла научные работы за других студентов. Я работала как проклятая, иногда выделяя на сон не более 2 часа в сутки, чтобы расплатиться за учебу и проложить себе путь в жизни. Выносливость Веров сослужила мне добрую службу. Еще с детства я открыла в себе страсть к различным экспериментам и исследованиям, и именно эту стезю я выбрала для своего будущего. Для своего счастливого и спокойного будущего. И не прогадала. Уже на последнем курсе меня пригласили работать в сначала малоизвестную, занимающуюся промышленными разработками компанию, которая впоследствии стала дочерним предприятием гораздо более крупной и известной на международном рынке Ecol Pharmaceuticals. Через пару лет меня перевели в головную компанию, и я, преодолевая трепет и страх, переехала из Калифорнии в Нью-Йорк. И здесь каторжная работа наконец начала приносить дивиденды. У меня появились деньги и своя, пусть небольшая, но вполне уютная квартира в престижном районе Нью-Йорка, машина, за которую я сразу выплатила все деньги, не пользуясь никакими кредитами. Я с опаской делала любой шаг по жизни, боясь в любой момент встретиться с непредвиденными неприятностями. Да, все эти 15 лет я жила под гнетом страха разоблачения. Так часто из зеркала на меня смотрели глаза, в которых плескался этот страх, который я не в силах была спрятать не только от себя, но и от других. Я горько смеялась, чувствуя себя при этом помешанной. Но кто, где и когда видел такую трусливую волчицу, самую трусливую на планете Земля? Неоспоримым фактом было то, что сделанное со мной и моей семьей, отцом и сыном Дурси, сломало меня. Изменило. Превратило в вечно зажатый, трясущийся от любого шороха комочек живой плоти. Мои грустные мысли прервал звонок Джен, которая немедленно с присущим ей напором принялась уговаривать меня сходить с ней в ночной клуб и повеселиться там на пару. Я долго сопротивлялась, но в итоге, как всегда, сдалась. Я сама уже давно хотела расслабиться, потанцевать, а, возможно, если мне все же хватит внутренних сил решиться на это, то и приятно провести ночь с мужчиной. Еще раз бросив взгляд на здание компании, я решительно открыла дверь Форда и, вывернув руль, направилась домой. Да, пора бы уже что-то поменять в своей жизни. Например, завести любовника. Ведь моя малышка-волчица так давно умоляет меня во время полнолуния совершить пробежку по ночному лесу и позволить ей слиться в интимном угаре хоть с кем-нибудь. Пусть это будет даже мужчина-человек. Столь длительное воздержание сильно давило на мою звериную, сгорающую в сексуальной неудовлетворенности половину. Почувствовав, как к низу живота прилила кровь, вызвав при этом не слишком приятные ощущения, я мысленно шикнула на свою волчицу, но все же твердо решила, что сегодня поиграю в распутную девочку. Ведь одинокие, редкие, пугливые пробежки, которые я себе позволяла, чтобы выгулить свою мохнатую подругу, напоминали мне ксилит в стакане чая вместо сахара».